Глава 44. Я не верил своим глазам, и тем не менее он исчез. Я потратил 45 минут вначале на то, чтобы его найти, а затем, чтобы понять, как он это сделал. Первым делом я внимательно осмотрелся, в надежде его увидеть. Я думал, что он по-прежнему со мной играет, но я ошибся. Тогда я принялся исследовать мавзолей и все, что его окружало. Деревья, кусты, могильные камни. Я даже заглянул в воду, осматривал все места, где только мог укрыться Карфур. Одновременно я пытался понять, как он исхитрился провести трюк с собственным исчезновением. Но я никого не нашел и ничего не придумал. Тогда я обратился с расспросами к фланирующей по острову и неподалеку от него публике. Многие видели дудочника, слышали его флейту и даже наблюдали за погоней, но ни один из этих людей не мог сказать, куда он подевался. Никто не заметил его исчезновения. Но я в исчезновение не верил. Я знал, что он не исчез. Это был его очередной трюк. Иллюзия. Барин оставил рекламную брошюру кладбища в моей машине. Не сомневаюсь, что я немедленно поеду в Голливуд навеки. У него была масса времени, чтобы заранее подготовиться к моему визиту. Карфур поставил игрушечных рыцарей. Дождался момент, когда я их увидел, и спровоцировал меня на погоню. Он знал, что я побегу за ним. Но каким образом ему удалось скрыться? Я не обнаружил ничего, буквально ничего, что помогло бы ему исчезнуть из моего поля зрения. Конечно, не следовало забывать, что я имею дело с иллюзионистом и иллюзионистом первоклассным. Если бы в моем распоряжении была хотя бы неделя, я, возможно, смог бы понять, как Карфур это сделал, но времени у меня не было. Недоуменно покачивая головой, я сел в машину и поехал в международный аэропорт Лос-Анджелеса. Майк Агулар был неторопливым крючкотвором, и мое 15-минутное опоздание воспринял как нечто само собой разумеющееся. — Дорожные пробки, приятель? — спросил он, покачав головой, и, не дождавшись ответа, продолжил. — Торопишься, чтобы не опоздать. А тебя не пускают, от этого крыша поехать может. Бармен принес нам пару бокалов пива, чипсы и врубил латиноамериканскую музыку. — Значит, вас интересует тип по имени Мерц? — спросил Агулар и добавил, — очень любопытный, надо сказать, парень. И я вовсе не удивлен, что у кого-то возникло желание познакомиться с ним поближе. — Насколько я понимаю, вы когда-то конфисковали у него видеопленки. Он по суду получил их обратно, я не ошибся. — Ошиблись, — ответил Агулар. — Нет, то, что он их отсудил, это верно. Но пленки мы конфисковали у его служащего, фотографа и японца, возвращавшегося из Хорватии в США. Кассеты были упрятаны в конверты с невинными названиями. Вы, наверное, знаете, как это бывает. Одно из этих названий, насколько я помню, «Король Лев» и привлекло мое внимание. Мы прокрутили пленку, полагая, что имеем дело с порно. Этот японец никак не походил на любителя детских фильмов. И что произошло? Мы просмотрели по паре минут из каждой кассеты и конфисковали их. Выходит, это все же была порнография? Нет. Гораздо хуже, чем банальное порно. По всем законам нашего общества, будь то Лос-Анджелес, Калифорния или Фарго, Северная Дакота, эти кассеты следовало сжечь. Но оказалось, что Мерц платил этому парню за то, чтобы тот снимал фильмы в таких местах, как Босния, Албания, Сьерра-Леоне, то есть там, где людей истязали и убивали. Так вот, это делалось перед камерой. И съемки шли в реальном времени. Сцены страшного насилия, но только без всякого секса. Никакой политики, никакого сценария. Просто 90 минут смерти крупным планом. Мне показалось, что этот парень мотался между концлагерями и импровизированными тюрьмами, давал тюремщикам на лапу и режиссировал действия. И судья позволил Мерцу получить назад фильмы? Да. Судья сказал, что это произведение искусства. — И все закончилось? Никакого расследования? — Мы ничего не могли сделать. Таможенник безнадежно пожал плечами. — Едва мы забрали фильмы, как на сцене появились адвокаты Мерца. Мы успели лишь снять предварительные показания с японца, и на этом все закончилось. — Он успел вам что-нибудь рассказать? — Очень немногое. Мне удалось из него вытянуть лишь то, что Мерц был не один. Существует какой-то клуб или что-то в этом роде. — Что за клуб? Таможенник снова покачал головой. — Не знаю. Когда я забрал фильм, и японец полез на стену, он бросался именами и вопил, что те, на кого он работает, вышвырнут меня на улицу. Мерц лишь один из тех, кем он хотел меня запугать. Но там были и другие. Какой-то шейх, русский нефтяной магнат. Одним словом, он потер большим пальцем об указательный. Это большие бабки. Все пальчики в меду. Я попросил Агулера припомнить имена. — Прости, приятель, но хоть убей, совершенно вышибло из памяти. — А как насчет допроса японца? — Пленки сохранились? — Нет, мы ведь проиграли дело. Верно, все записи были стерты. — Еще один вопрос. — Какой национальности сам Мерц? Француз? — Нет, бельгиец, — ответил таможенник. Когда я торчал в автомобильной пробке на Сепульведе, мне в голову пришла интересная мысль. Надо попробовать выманить Мерца. План казался мне вполне реальным. Я поймал Джона Делланда, когда тот отправлялся из замка на ленч. «Один короткий вопрос», — сказал я. «Выкладывайте. Этот парень, Мерц, он коллекционирует книги о трюке с канатом. Существует ли издание, которое Мерц особенно хотел бы получить?» «Вы имеете в виду нечто такое, что могло бы его заинтересовать, как знатока и коллекционера?» «Позвольте подумать». Поразмыслив примерно минуту, он покачал головой. «Надо будет спросить у Келли. Посмотрим, смогу ли я его сейчас поймать». Делан прокричал в трубку вопрос и тут же принялся что-то записывать. «Ты можешь сказать по буквам?» «Окей». — Благодарю. — Спасибо, Келли. — Окей, окей. — Да, такая книга действительно существует. Но он и сам никогда ее не видел. — Что это за книга? Делан посмотрел в свою запись и торжественно произнес. — Автобиографические воспоминания императора Джахангира. — Не могли бы вы повторить это по буквам? Вместо ответа он передал мне листок. На тот случай, если вам не удастся расшифровать мои каракули, сообщаю. Книга была написана в 17 веке, но издание, за которым охотится Мерц, увидело свет в 1829 году. Перевел воспоминания англичанин по имени Дэвид Прайс. По словам Келли, в книге содержится наиболее полное описание трюка с канатом из всех когда-либо опубликованных. И сколько эта книга может стоить? Хотя бы примерно. — Вам нужна грубая прикидка? — Позвольте подумать. Если бы Копперфильд захотел приобрести ее для своего музея, то цена была бы намного выше. Итак, сколько ж может стоить столь старое и весьма редкое издание? Думаю, что Мерц согласился бы заплатить за книгу $5000 и был бы счастлив, получив ее за такую цену. — Я перед вами в долгу, Джон. Приглашаю на хорошую выпивку. — Вижу. Вижу, куда вы гнете, Алекс, — сказал он. — И прошу вас, соблюдайте максимальную осторожность. Для того, чтобы открыть свой сайт под именем, взятым наугад из телефонной книги, ушло не более 5 минут. С этого момента я стал зваться Даниэль Хелвик. Проведя быстрый поиск, я получил небольшой список дилеров, специализирующихся на редких книгах по вопросам магии. Еще через несколько минут я отослал всей этой компании электронные послания. Используя псевдоним, я предложил им первое издание Джахангира за $5000, добавив при этом, что книга останется доступна лишь в течение 2 дней. Даниэль Хелвик писал, что отбывает на продолжительный срок в Европу и расстается с изданием, дабы продлить время своего пребывания в Старом Свете. После того, как письма были отправлены, мне оставалось лишь ждать. И за время ожидания я был настроен достаточно оптимистично приобрести револьвер. На всякий случай. Лиз ненавидела револьверы. Ей была отвратительна сама мысль об оружии, и она никогда не позволяла детям иметь игрушечные ружья, хотя ее антипатия почему-то не распространялась на мечи и шпаги. Однажды она наказала Шона за то, что тот, шутя, сделал вид, будто стреляет в нее из банана. Поскольку имевшийся у меня револьвер буквально сводил супругу с ума, мне пришлось избавиться от старого, доброго английского бульдога, подаренного мне еще дедушкой. Я отдал его кузену, жена которого была активным членом Национальной стрелковой ассоциации. Дед тренировал меня в стрельбе и учил обращаться с оружием. Он не был охотником, но, проживая в сельских районах северного Висконсина, твердо верил, несмотря на бабушкины протесты, что каждый мужчина должен владеть огнестрельным оружием. Задержавшись ненадолго у банкомата, я направился в Пламмер-парк. Поскольку парк находился на пути к кладбищу, я отыскал его без труда. Это был своего рода зеленый оазис в бетонных джунглях города. Парк выглядел не таким загаженным, как 2 года назад, когда мы снимали фильм о русской мафии, но бизнес здесь, видимо, все еще процветал. Шагая по парку, я видел, что он остался местом тусовки иммигрантов из России. Некоторые из них сражались в шахматы, другие о чем-то спорили или просто болтали под сенью деревьев. Судя по приглушенным переговорам и демонстрации из-под полы пиджаков каких-то неведомых мне товаров, парк по-прежнему выступал в роли ярмарки, где можно было купить подержанный Rolex, находящийся в розыске Mercedes или револьвер. Я прошел мимо теннисного корта, где 2 латиноамериканских парнишки обменивались сильнейшими ударами. Я сел на скамейку вдоль поперек исцарапанной кириллицей. Минут через 10 рядом со мной плюхнулся мальчишка в широченных мешковатых штанах и, невзирая на жару, кожаной куртке. Он закурил сигарету и склонился ко мне. — Тебе чего-нибудь надо, приятель? — Возможно. — Смэк или крэк? — спросил он, что в переводе на обычный язык означало героин или кокаин. — Мне нужен револьвер. — Дай подумать, — сказал он. Его руки покрывала татуировка. Я заметил темные линии, выползающие из-под воротника рубашки на шею. Это была грубая, примитивная татуировка, которую обычно наносят в тюрьмах. — Гони нал, 300 баксов. — Лучше, если будет 45-й калибр. Он вернулся 5 минут спустя с фирменным пакетом «Макдоналдс» в руках. Мне показалось, что парнишка нервничает. — Не психуй, — успокоил я, — я не коп. — Плевать я хотел на это, — заржал он. В конце недели я все равно лечу в Москву. Прихватили по мелочи и теперь депортируют. Если повезет, достань с места у окна. Он снова громко заржал. Я заглянул в пакет. Там был револьвер не 45-го, а 38-го калибра, на что я указал парнишке. В барабане оказалось всего 3 патрона. Как это понимать? Ищи в другом месте. Мы живем в свободной стране. Машину на все 100. Бери или отваливай. Я решил взять. Теперь мне оставалось лишь снова и снова проверять электронную почту в ожидании ответа. Это была долгая ночь. Ответ пришел утром, в 9:22. У одного из дилеров в Сан-Франциско отыскался клиент, которого мое предложение заинтересовало. Цена и состояние книги для него не имели значения. Я ответил, попросив сообщить мне имя и адрес клиента. «Я могу направить ему книгу для предварительного ознакомления», — писал я. Он получит ее завтра к утру. Но из моей хитрости ничего не вышло. Дилер не пожелал делиться информацией, наверняка опасаясь, что может потерять комиссионный. «Если вы вышлете книгу, — писал он, — я уже к полудню смогу показать ее клиенту. Стоимость доставки и страховку я вам, естественно, возмещу». Удовлетворить его просьбу я не мог. Прежде всего, потому что книги у меня не было. Кроме того, кто может мне гарантировать, что потенциальным покупателем является Люк Мерц? Но, несмотря на все сомнения, это был мой единственный путь. Иного плана действий у меня не имелось. Я решил лететь в Сан-Франциско и встретиться с дилером. Но, немного поразмыслив, понял, что это ничего мне не даст. Не увидев книги, парень не станет меня слушать. чтобы я не пытался ему втолковать. Мне ничего не оставалось, кроме как снова обратиться к услугам информационного брокера. Дилер, узнав о книге, наверняка вступил в контакт с клиентом. Брокер сказал, что сможет узнать, кому звонил дилер, но это возможно лишь после завершения очередного платежного цикла в телефонной компании. «Пока они не подобьют бабки, мне до них не добраться», — пояснил он. Вконец расстроившись, я позвонил приятелю, который знал о компьютерах все, как говорится, от альфы до омеги. Мы дружили еще со времен учебы в колледже, а в данный момент час трудился на Пентагон, создавая разного рода военные игры или, по-научному, симуляторы боевых действий. Но он и понятия не имел, как можно добраться до списка телефонных контактов дилера. «Но почему ты решил, что он ему звонил?» — спросил Час. «Может, они общались по электронной почте?» «Хорошая мысль. А как я могу влезть в его почтовый ящик?» «Ты его логин знаешь?» — спросил, подумав Час. «Да. В таком случае тебе нужен его пароль. А как мне его добыть?» «Ну, существуют разные способы. Если в его почте имеется программа, позволяющие пользоваться нешифрованным паролем, ты можешь загрузить и запустить автоматический глоссарий. Но чтобы влезть к нему в ящик, уйдут дни, тебя, скорее всего, схватят. Каким образом? Да потому что, если у них установлена защита, а, скорее всего, так, ты будешь каждые 3 секунды выдавать им свой адрес, поскольку система фиксирует все ошибки на входе. Это плохо. Вообще-то ничего плохого. Просто тебя, скорее всего, арестуют за попытку взлома, но потом отпустят. Но есть иной путь. Можно действовать методом догадки или, если хочешь, тыка. Тыка? А что тебя удивляет? 9 из 10 пользователей, то есть почти все, употребляют один и тот же пароль. А какой же именно? Интересовался я. Это пароль. На втором месте стоит «измени меня». Или «измени его» вместе, в одно слово. Затем следуют имена домашних любимцев. У него есть собака? — Не знаю, — сказал я. — Возможно, есть. Попробуй Брауни, Блэки или Джек. — Перестань, я не стану пробовать Брауни. — Ну, не хочешь, не надо. — Чем он зарабатывает себе на жизнь? — Поверь, поиск чужого пароля — не проектирование межконтинентальных ракет. — Он торгует книгами. В основном об иллюзионистах, фокусах или магии. Ну, тогда попробуй Гудини или что-то вроде этого. Закончив разговор, я начал пробовать все, что он посоветовал, включая Брауни. Когда ни одно из этих слов не сработало, я стал набирать имена иллюзионистов, упомянутых в книгах о сценической магии, прочитанных мною за последнее время. Блэкстоун, Каланг, Терстон, Келлар, Копперфильд. Зигфрендрой, Зигфрундрой, Блейн, Москлайн, Соркар, Лансбертон, Пендетеллер, Джон Делланд, Карлик Кавано. Покончив с кудесниками, я решил пойти другим путем. Абракадабра, Сезам, откройся, Сезам, Фокус-покус, Покус-фокус, и вуаля! Как говорят маги, почтовый ящик мгновенно открылся. Я тут же влез во входящий и увидел, что за вчерашний день дилер получил с полдесятка писем. И один из отправителей имел электронный адрес. lhmertz@sequoia.net. В этом письме значилось. Я, естественно, весьма заинтересован, однако вначале мне хотелось бы взглянуть на книгу. Вы уверены, что предложение подлинное? Я перечитывал послание снова и снова, но никаких полезных сведений извлечь из него не мог. Переключившись с адреса дилера на адрес Мерца, я в течение часа безрезультатно пытался взломать его пароль. Бельгиец был слишком хитер, чтобы использовать тривиальные словечки. Затем до меня дошло, что sequoia.net — деловой адрес. И, обратившись к поисковому порталу, просмотрел вначале Sequoia нет, а затем Sequoia Networks и Sequoia Enterprise. Я продолжал и продолжал поиск, меняя каждый раз родовые корпоративные названия. Компания находилась где-то в Калифорнии, В противном случае книготорговец не мог показать книгу клиенту на следующий день. И вот я, наконец, нашел то, что искал. Sequoia Solution Ltd. 11224 Fish Rock Road, апартамент 210, Анкор Бэй, Калифорния. Я тут же запросил карту района и оптимальный маршрут. Распечатав данные, я посмотрел на карту и увидел, что Анкор Бэй находится всего в нескольких милях от Пойнт-Арены, городка, из которого Байрон послал открытку Дайменту. Юрика, где из трейлера сумели бежать близнецы Сандлинг, тоже располагалась поблизости. Вполне вероятно, что Байрон вез мальчишек Сандлинг к Мерцу. Впрочем, нельзя было исключить и того, что все мои умозаключения не имеют под собой основания. Мерц мог заниматься бизнесом в Калифорнии, а жить совсем в ином месте. И, кроме того, Мерц и Бодро могли давным-давно расстаться. Вполне вероятно, что Байрон по-прежнему оставался в Лос-Анджелесе. Одним словом, мои умозрительные построения могут, как сказал бы Шофлер, оказаться фантомами. Но, по правде говоря, я так не думал. Лос-Анджелес и городок под названием Анкор-Бэй разделяли 545 миль. Путь не близкий. Если мне удастся попасть в ближайшие 2 часа на самолет до Сан-Франциско, то оттуда я смогу поехать на машине. Через 20 минут я уже заказывал билет до Фриско и вдруг вспомнил. Револьвер. Я снова решил поехать на машине, на что по самым скромным подсчетам ушло бы не менее 8 часов. Сгоряча я решил избавиться от револьвера, но, трезво поразмыслив, не стал этого делать. Заказав и оплатив билет, я отправился в супермаркет, где купил пару жестяных банок с кукурузой, 2 металлических штопора, ножницы, затычку для ванны, ножи из нержавеющей стали для очистки штукатурки и упаковку алюминиевой фольги. Багаж, который сдает пассажир, сканируется, но главным образом ищут взрывные устройства. В какой-то телевизионной передаче мне недавно поведали, что преступники перевозят оружие не в ручной клади, а в вещах, которые следуют в багажный отсек. Револьвер, оказывается, легко скрыть, если поместить его в коробку вместе с другими металлическими предметами, а все свободное пространство между ними забить мятой алюминиевой фольгой. После этого коробку следует завернуть в несколько слоев фольги. Сканер увидит лишь металлические предметы разной плотности. Я отбросил прочь все сомнения, упаковал оружие и, потратив на сбор остального багажа 5 минут, выехал из отеля. Через 1.5 часа я уже сидел в кресле номер 23А в самолете United Airlines, державшем курс на север.